меньше ненужных хирургических операций. Возмущение трудящихся вынуждает власти добиваться ограничений на рост цен в области медицинского обслуживания. Профессиональные ассоциации врачей категорически против. И это при том, что американские медики, получая диплом, дают клятву Гиппократа, обещая помогать людям, не щадя сил. Если в американских больницах из-за дороговизны не хватает пациентов, то в домах для престарелых свободных мест нет. В 1978 году около 1 миллиона американцев находились в интернатах для престарелых. Есть заведения, обеспечивающие приличные условия. Но там вступительный взнос 20 тысяч долларов и более. Ежемесячная плата свыше 400 долларов. В сферу бизнеса на престарелых проникает американская организованная преступность. Выгодно. В середине 70-х годов почти 22 миллиона человек в Соединенных Штатах Америки не были охвачены никакими формами государственного материального обеспечения по состоянию здоровья в случае потери трудоспособности на производстве. Между тем, ежегодно от травм на производстве умирали 14 тысяч американцев. Более 2 миллионов получали увечья. Но это по официальной статистике. Профсоюзная дает более серьезную картину. 1 из 10 американских рабочих страдает от той или иной производственной травмы или профессионального заболевания. По оценке известного общественного деятеля страны Нейдера, в 1970 году в Соединенных Штатах Америки имело место 8-9 миллионов случаев производственного травматизма. Преступность на улице, по его словам, не превышает и половины случаев со смертельным исходом на производстве. Удельный вес смертельных случаев в результате травм в строительной промышленности США значительно выше, чем среди полицейских, постоянно сталкивающихся с преступностью. Что касается черных американцев, то факты говорят сами за себя. Средняя продолжительность их жизни в Соединенных Штатах на 6 лет меньше, чем белых. В частности, в нью-йоркском Гарлеме, где проживает более 300 тысяч черного населения города, число врачей на 1000 человек вдвое ниже, чем в других районах. Крупный деятель американского здравоохранения профессор Сайдл обобщил закономерности взаимосвязи социальных и расовых факторов с состоянием здоровья американцев на начало 80-х годов. Здоровье бедных и расовых меньшинств, равно как и условия здравоохранения для них, намного уступает положению обеспеченных американцев и белых. В целом по США смертность снизилась, но смертность у расовых меньшинств примерно на треть выше, чем у белых почти всех возрастов. Среди белых и менее образованных смертность также выше. Смертность при рождении у расовых меньшинств примерно в 2 раза выше, чем среди белых. Небелые роженицы умирают в 3 раза чаще, чем белые, и за последнюю четверть века пропорция практически не изменилась. В 1950-75 годах смертность от рака для белого населения США увеличилась на 4% и на 20% для небелого. Впечатляющая статистика. Подсчитано в Соединенных Штатах Америки и то, что средняя продолжительность жизни представителей беднейших слоев населения обрывается на рубеже пенсионного возраста. Вопрос о пенсиях для них просто не возникает. Еще более жестоко капитализм Соединенных Штатов Америки решил проблему пенсионного обеспечения для американцев индейского происхождения. Коренные жители Америки в среднем не доживают до пенсионного возраста 20 лет. Образование как товар –